Глава 16. После объяснения мотивов наших действий магистры смягчились, и тут мы решили, что самое время надавить на них и вытребовать необходимое. Начала я. «Вообще-то, если вас не устраивает наша работа, можете отправить нас назад. Мы возражать не станем, напротив, будем только рады. Я вам сразу говорила, что мы не лекари, а только учимся на них, и нам сложно трудиться в таких условиях». «Да», — немедленно подхватила Зина. «Мы будто рабы, впахиваем с утра до ночи, даже поесть некогда, не говоря уже про сон. А тут еще и вы со своими пустяковыми жалобами. Предупреждаю, в таком темпе мы долго не протянем». «Что вы хотите?» — проницательно поинтересовался Залинар, сразу сообразив, к чему мы клоним. «Прежде всего, нормированный график работы. Скажем, с 8 до 5, с часовым перерывом на обед». «Но это недопустимо!» — возмутился Чаус. «А если ваша помощь понадобится в другое время?» «Экстренным больным мы отказывать не собираемся», — успокоила его я. «Но вот пациенты с запором или головной болью вполне могут подождать до утра и появиться в часы приема». «Думаю, мы сможем решить этот вопрос», — предупреждающе покосившись на хотевшего было что-то возразить темного коллегу, согласно кивнул Залинар. «Что еще?» «Помощники», — быстро вставила подруга. «Нам необходим еще как минимум 1 человек на каждую половину, который сможет ухаживать за лежачими больными, кормить, помогать справлять естественные надобности, давать назначенные лекарства в нужное время». «Но при Марухе эту обязанность обычно брали на себя родственники», — нахмурился Залинар. «Угу, вроде мама Динара, которая приехала, устроила скандал и сбежала, оставив сына без помощи», — скривилась Зинка. «Не пойдет. Во-первых, до момента появления родни пациентам тоже нужен уход. А во-вторых, не каждый сможет правильно заботиться о лежачем родиче, и не каждый захочет». Повисла тишина. «Это все, что вы желаете?» — спустя несколько минут поинтересовался магистр Чаус. «Еще шоколадку и домой». Хотелось жалобно промямлить мне, но я понимала, что, к сожалению, это невозможно. Нам тут 3 года выживать, пока миры снова не сблизятся. Других вариантов нет. Зинка, видимо, тоже что-то такое хотела, потому что, как и я, задумчиво промолчала, оставив вопрос магистра без ответа. «Да и вообще, кто подобное спрашивает у женщин? Нам все наше нутро не дает ответить утвердительно. В голове моментально проносится список желаний, скромных и не очень, а потом мысленно перебираешь, какой из них есть шанс осуществить». «Что ж, раз это все, не будем вас больше отвлекать», — сухо произнес Чаус, вызвав наш дружный разочарованный вздох. «Не успели». Мы проводили мужчин грустными взглядами и уже собрались распрощаться, чтобы продолжить прием ожидающих нас больных. Но тут в кабинет ворвался заполошенный Юрсик. «Лаир и лекарь, скорее! Там Динар в окно выпал!» «Динар? Опять?» — удивилась я. «И чего ему не имется?» — сплеснула руками Зинка. Конечно, мы сразу побежали на улицу искать этого неугомонного любителя полетать. Кажется, специальность психиатра тоже придется освоить. С парнем явно что-то не так. Держащегося за еще утром здоровую ногу и стонущего Динара мы нашли неподалеку, почти у выхода из замка, в окружении не успевших уйти магистров и громко причитающей над телом сына мамаши. «Что случилось?» — спросили, приближаясь к этой компании. Оказалось, все дело в родственнице парня. Она вознамерилась забрать сына и увезти его домой, но столкнулась с непреодолимым препятствием в виде Даниуса, категорически запретившего совершать подобную глупость. Тогда упертая мамаша решила похитить ребенка через окно. Взяла Пегаса, зависла напротив палаты, но не учла, что парень еще слаб, особенно его вывихнутая нога, которая и подвела, когда он послушно по приказу матери перелазил через подоконник. Итог закономерен. Эту историю мы слушали краем уха, занятые осмотром парня. Похоже, к его повреждениям добавилось сотрясение и теперь уже точно сломанная нога. Позволив помощникам забрать несчастного и унести в операционную, я повернулась к магистрам, призывая их в свидетели. «Вот видите, что могут сделать любящие родственники, а вы не верили!» — воскликнула, указывая на рыдающую и бьющуюся в истерике женщину. «Думаю, помимо еще одного сотрудника, нам и охрана не помешает именно для таких случаев, чтобы пациентов не воровали». Выпалив все, я более не стала терять время и поспешила за подругой. В операционной мы первым делом дали больному наркоз, а едва он уснул, принялись вправлять кости голени. Поскольку рентгена здесь не было, приходилось действовать буквально на ощупь. Судя по всему, сломана была малая берцовая кость, к счастью, без смещения. Мы наложили тугую повязку и зависли над парнем, понимая, что нужен гипс, притом срочно. Но где его взять? Может, глиной его обмажем? После некоторых размышлений предложила я. «А давай!» С азартом поддержала подруга и повернулась к травнику. «Юрсик, сбегай, пожалуйста, за глиной. Заодно горе мамаши успокоительное унесешь, если она еще там». Пока ждали нашего помощника, Динар успел очнуться. «Что со мной? Где я?» Растерянно спросил он, озираясь по сторонам. «А что последнее помнишь?» Настороженно спросила я. На самом деле, очень важный вопрос, учитывая его сотрясение. «Мама!» — воскликнул парень и дернулся, чтобы сесть. «Лежать!» — завопили хором я и Зинка. Парень испуганно вытянулся и уставился на нас полными ужаса глазами. «Хорошо, хоть не обмочился», — подумала расстроенно, чувствуя вину за свою резкость, и решила немного успокоить больного. «Не волнуйся. Теперь тебе долго придется лежать. Во-первых, у тебя сотрясение. Во-вторых, сломана нога. Ну и так, по мелочи. В общем, прописываем тебе строгий постельный режим. Никаких хождений, прогулок и полетов. И никаких мам, пока не поправишься. Это в твоих же интересах». Кажется, парень не сильно успокоился после моих слов. Он явно расстроился, помрачнел, сцепил зубы и отвернулся. Молчал он, и когда мы художественно обмазывали его ногу глиной, и когда понесли в палату, правда, на первом этаже. Да, его странное хобби нам тоже пришлось учитывать.